Глава 4. Мутация и безумие. В течение недели после печально знаменитой Страстной Пятницы родные видели Чарльза Варда чаще обычного. Он все время ходил с книгами то в библиотеку, то в лабораторию. Держался он спокойно, вел себя разумно. Однако у него появился странный взгляд, как у загнанного зверя, который совсем не нравился его матери, и еще более странный аппетит, судя по заказам кухарки. Доктор Виллет был обо всем поставлен в известность и во вторник имел долгий разговор с юношей в его библиотеке, где осыпавшийся портрет уже ни за кем не следил. Разговор, как всегда, оказался малорезультативным. Однако Виллет и теперь настаивал, что мальчик в своем уме. Тот обещал в скором будущем рассказать о своих открытиях и говорил о необходимости перевести лабораторию в какое-нибудь уединенное место. О потере портрета он не сожалел, как это ни странно, особенно если вспомнить его тогдашнее волнение, но даже находил нечто смешное в его неожиданном разрушении. Пошла вторая неделя, и Чарльз стал надолго исчезать из дома. А когда добрая старая Ханна пришла помочь с весенней уборкой, она рассказала, что он довольно часто бывает на Олни-Корт, приходит с большим портфелем и возится в подвале. Чарльз был щедр к ней и казнен, однако выглядел более расстроенным, чем обычно, и это очень огорчало, ведь она знала его с пеленок. Второе сообщение поступило из Патюксета, где друзья мистера Варда, на удивление, часто стали видеть его сына. Правда, они с ним не разговаривали. Похоже было, что ему нравится врод на Патюксе, и он сделался частым гостем на лодочной станции. А доктор Виллет, съездив туда на разведку, выяснил, что Чарльз доплывает до излучины, оттуда идет в северном направлении и возвращается обычно очень нескоро. В мае он возобновил ритуальные песнопения на чердаке, чем его отец остался очень недоволен и вырвал у сына обещание больше этого не делать. Однажды утром повторилось нечто очень похожее на воображаемый разговор в Страстную Пятницу. Чарльз то ли страстно спорил, то ли в чем-то горячо уговаривал самого себя, потому что сверху слышались возмущенные крики на разные голоса, похожие на требования и отказы, из-за которых мисс Ватт немедленно отправилась к двери лаборатории. Она мало что разобрала и поняла только: 3 месяца нужна кровь. После этого она не выдержала и постучала, но голоса тотчас же стихли. Когда позднее отец призвал Чарльза к ответу, он сказал, что существуют определенные конфликты в сферах сознания, которые можно избежать, только овладев знаниями и опытом, однако он попытается перевести их в другие сферы. В середине июня ночью опять произошло нечто странное. Едва наступил вечер, как из лаборатории донесся шум, и мистер Вард отправился туда. Но шум неожиданно стих. В полночь, когда домочадцы уже спали, едва привратник запер входную дверь, как, судя по его словам, на лестнице показался, шатаясь, Чарльз, который держал в руке большой чемодан и делал ему знак, что хочет уйти. Чарльз не произнес ни слова, однако почтенный йоркширец заглянул ему в глаза и содрогнулся, сам не зная почему. Он открыл дверь, Чарльз ушел, однако утром привратник высказал свое недовольство мисс Варп. Он заявил, что во взгляде Чарльза было что-то святотатственное, когда он смотрел на него, и молодые люди не должны так смотреть, поэтому он больше ни одной ночи не проведет под крышей этого дома. Миссис Варп отпустила его, не обратив, впрочем, внимания на его слова. Она даже представить не могла, что ее Чарльз мог быть в каком-то особо диком состоянии, и она сама, пока не заснула, слышала наверху тихие звуки, словно Чарльз мерил шагами лабораторию и плакал. А его вздохи говорили лишь о бездне его отчаяния. Мисс Варт уже привыкла к шуму по ночам, ибо все ее мысли и чувства были поглощены тайной ее сына. На другой вечер, так же, как 3 месяца назад, Чарльз Варт первым завладел газетой и случайно потерял одну из страниц. Об этом вспомнили гораздо позже, когда доктор Виллет начал сводить концы с концами и искать недостающие звенья цепи. В редакции Journal он нашел газету, из которой Чарльз утаил страницу, и отметил две статейки, возможно, имевшие определенное значение. Опять гробокопатели. Роберт Харт, ночной сторож на северном кладбище, обнаружил сегодня утром, что копатели не прекратили своей чудовищной деятельности в старой части кладбища. Могила Эзры Уэйдена, который родился в 1740 году и умер в 1824 году, судя по его перевернутому и разбитому надгробию, была разрытой и пустой. По-видимому, воры орудовали лопатой, украденной из соседней сторожки. Что бы ни оставалось в могиле после прошедших полутора столетий, исчезло все. Кроме пары полузгнивших досок, следов грузовика полиция не обнаружила. Однако найденные следы мужчины, судя по обуви, принадлежащего к обеспеченному кругу. Харт считает, что этот случай связан с другим мартовским, когда он спугнул копателей, приехавших на грузовике и успевших вырыть глубокую яму. Однако сержант Райли опровергает это и указывает на явные различия в обоих инцидентах. Маркер или там, где не было никакой могилы. А сегодняшние раскопки происходили на месте ухоженной могилы, следовательно, имели вполне определенную, хотя и непонятную цель. И к тому же злодейскую, ибо разбитые надгробия, до сих пор бывшие в отличном состоянии. Члены семейства Уэйденов, извещенные о случившемся, выразили свое удивление и огорчение, но не могли назвать ни одного врага, который был бы способен надругаться над могилой их предка. Хазард Уэйден, проживающий на Алджерл-стрит, 598, вспомнил семейное предание о том, что Эзра Уэйден задолго до революции был вовлечен в некое предприятие, впрочем, ничем не запятнавшее его честь. Однако никакие нынешние враги или тайны Уэйденам неизвестны. Расследование поручено инспектору Каннингему, и будем надеяться, что в ближайшее время мы узнаем что-нибудь определенное. В Потюксете лают собаки. В 3 часа ночи жители Потюксета были разбужены небывалым лаем собак, которые сбежались к реке с северной стороны рот на Потюксе. Жители утверждают, что собаки лаяли очень странно, а Фред Лэмди, ночной сторож у рот, заявил, что он еще слышал крики человека, который будто бы агонизирует в смертельном ужасе. Сильная, но короткая гроза, разразившаяся неподалеку, положила конец непонятному происшествию, с которым также связывают ни на что не похожий неприятный запах. Возможно, из нефтяных хранилищ, расположенных вдоль берега бухты. Быть может, он напугал собак. Чарльз выглядел как никогда растерянным, и позднее все пришли к выводу, что, вероятно, именно в это время его охватил настоящий ужас, и он готов был во всем признаться. Постоянно прислушивавшаяся ко всем ночным шорохам миссис Варт узнала, что ее сын довольно часто покидает дом под покровом ночи. И ортодоксальные психиатры единодушно обвинили его в аппиризме, о котором пресса делала сенсационные материалы как раз в то время, в котором не нашла, кого обвинить. Жертвами этих преступлений, происшедших совсем недавно и слишком известных, чтобы о них рассказывать, стали и мужчины, и женщины разного возраста, но волею судьбы, оказавшиеся либо в жилом районе на вершине холма в Норт-Энд, неподалеку от дома Варда, либо в пригороде возле Потюксета. Нападению подвергались поздние прохожие или люди, привыкшие спать с открытыми окнами. И те из них, кто остался в живых, рассказывают о худом подвижном чудовище с горящими глазами, который зубами впивался в шею или в предплечье и жадно глотал кровь. Доктор Виллет, который отказался признать началом безумия Варда даже это время, очень осторожен в своих попытках объяснить этот кошмар. Он сказал лишь, что у него собственная теория на этот счет, и свое заявление ограничил довольно странными словами. «Не буду строить предположения насчет того, что или кто совершил эти нападения и убийства. Однако я утверждаю, что Чарльз Варт в них не виновен. У меня есть причины полагать, что он не знал вкуса крови, и это лучше всего доказывает его прогрессировавшее онемение. Вспомните, каким он был бледным. Варт играл с очень опасными вещами и заплатил за это. Но он не был ни чудовищем, ни преступником. Что же до теперешнего Варда, то мне не хочется об этом думать. В нем произошла перемена, и мне приятнее считать, что прежний Чарльз Варт умер. По крайней мере, умерла его душа, ибо у сумасшедшей плоти, сбежавшей из больницы, душа другая. Виллет знал, что говорит, ибо он часто бывал в доме Вардов, наблюдая миссис Вард, не выдержавшую нервного напряжения. Ее ночные бодрствования породили ужасные галлюцинации, в которых она не без колебаний призналась доктору, успокоившему ее, но глубоко задумавшемуся об их природе, когда он остался один. Ей постоянно казалось, что она слышит у себя над головой, причем в самое неподходящее время, приглушенные всхлипывания и вздохи. В начале июля Виллет приказал миссис Вард ехать в Атлантик-Сити и постараться как следует отдохнуть, а мистеру Варду и искудавшему, избегавшему его Чарльзу писать ей только веселые письма. Наверное, только благодаря своему отсутствию она сохранила жизнь и душевное здоровье. Вскоре после отъезда матери Чарльз предпринял переговоры насчет покупки бунгало по Тюксити. Это был запущенный деревянный домишко с бетонным гаражом, который стоял на самом высоком месте крутого и почти незаселенного берега реки. По какой-то причине домишко настолько понравился Чарльзу, что он не желал ничего другого и не давал покоя агентам по продаже недвижимости. До тех пор, пока один из них не уговорил сопротивлявшегося владельца, поманив его несообразно большими деньгами. Тотчас едва сделка была совершена, Чарльз под прикрытием темноты перевез туда в большой закрытой машине всю свою лабораторию, а также старинные и современные книги, взятые им из библиотеки. Нагружал он машину в темноте, и его отец вспоминал потом, как сквозь сон слышал приглушенную ругань рабочих и топот ног на лестнице. После этого Чарльз возвратился в свои комнаты на третьем этаже и больше на чердаке не появлялся. В бунгало по Тюксити Чарльз перевез все свои тайны, которые до этого оберегал на чердаке. Правда, теперь он делил их с полукровкой-португальцем, разбойничьего вида, которого привел к себе с набережной Саунд-Мейн-Стрит, и который стал исполнять у него обязанности слуги, и тощим незнакомцем, похожим на ученого в черных очках и с окладистой, словно приклеенной бородой, явно занимавшим положение коллеги Чарльза. Тщетно пытались соседи разговорить этих странных людей. Млад Гомес почти не понимал по-английски, да и бородатый мужчина, назвавшийся доктором Алленом, как будто следовал его примеру. Сам Вард старался быть более общительным, однако лишь спровоцировал любопытство своими несвязанными рассказами о химических опытах. Прошло немного времени, и не гаснувшие всю ночь окна стали причиной распространившихся странных слухов. А чуть позже, когда в окнах исчез свет, люди стали поговаривать о непомерно большом заказе на мясо в лавке и о приглушенных криках, восклицаниях, пении, доносившихся из подвала. Благопристойные буржуа крепко не взлюбили необычного соседа, и неудивительно, что они соединили в своем воображении подозрительное обиталище с обрушившейся на город эпидемией убийств и нападений вампиров, особенно после того, как она ограничилась в основном по Тюкситам и прилегающими улицами Эджвуда. Вард почти все время проводил в бунгало, правда, иногда отправлялся спать домой, и считалось, что он все еще живет под отцовской крышей. Дважды он примерно на неделю отлучался из города, но зачем, никто не знал. Он еще сильнее побледнел и исхудал, и казалось, ему не хватало былой уверенности, когда он повторял доктору Виллету уже устаревшую сказку о важных исследованиях и скорых открытиях. Виллет постоянно пытался перехватить Чарльза в доме его отца, потому что старший Вард был очень напуган и растерян, и всеми силами старался устроить так, чтобы за его сыном хоть как-то приглядывали, насколько это возможно по отношению к совершеннолетнему человеку, к тому же чрезвычайно независимому и скрытному. И все же доктор стоит на том, что молодой человек и в то время еще был здоров, и в доказательство приводит свои беседы с ним. В сентябре случаи вампиризма сошли на нет, однако в январе Вард чуть не попал в беду. Некоторое время соседи судачили о грузовиках, которые подъезжали по ночам к бунгало, и по непредвиденному стечению обстоятельств открылось, по крайней мере частично, какой груз они возили. Однажды в безлюдном месте возле долины Надежд на грузовики было совершено нападение. Решившие разжиться спиртным налетчики на сей раз испытали ни с чем не сравнимый ужас. Длинные ящики, которые они вскрыли, содержали в высшей степени неприятные вещи. Настолько неприятные, что представители преступного мира не смогли удержать язык за зубами. Воры немедленно зарыли свою находку. Но когда слух дошел до полиции штата, было проведено тщательное расследование. Задержанный незадолго до этого бродяга, которого обещали не преследовать за какое-то совершенное им преступление, в конце концов согласился отвезти полицейских на заинтересовавшее их место, где было найдено нечто совершенно ужасное. Трудно сказать, что было бы с национальной или даже международной благопристойностью, если бы сведения об украденном грузе дошли до общественности. Никакой ошибки быть не могло. И в Вашингтон в лихорадочной спешке были посланы телеграммы. Ящики были адресованы Чарльзу Варду в Патюксет, и полиция немедленно нанесла визит в бунгало, где обнаружила насмерть перепуганного бледного хозяина с двумя его странными приятелями. Полицейские потребовали объяснений и получили довольно логичное свидетельство о его невиновности. Ему будто бы для опытов, важность которых могли подтвердить все знавшие его в последние 10 лет, были нужны анатомические образцы. Поэтому он совершенно открыто заказал необходимое ему в нескольких агентствах, также не нашедших в его действиях ничего противозаконного. О принадлежности образцов ему ничего не известно, и для него совершенно неожиданность то, что полицейские намекают на ужасное воздействие на национальные чувства и национальное достоинство народа, если тайное станет явным. В этом его твердо поддержал его бородатый коллега доктор Аллен, чей глухой голос оказался гораздо убедительнее, чем скрывавшийся от волнения голос Варда. Так что в итоге полицейские ничего не предприняли, разве что аккуратно записали имя и адрес нью-йоркского агента, который дал им Вард. Но расследование ни к чему не привело. Остается только добавить, что анатомические образцы были по-тихому возвращены на свои места. И общественное мнение осталось в неведении насчет совершенного святотатства. 9 февраля 1928 года доктор Виллет получил от Чарльза Варда письмо, которое он считает чрезвычайно важным и по поводу которого не раз спорил с доктором Лимоном. Лимон считает, что оно содержит убедительные доказательства запущенного случая Демантиса Файерс. Виллет же уверен, что это последнее здравое послание несчастного молодого человека. Он обращает особое внимание на обычный почерк Варда, хотя и выдающий его не совсем спокойное душевное состояние, но все же, несомненно, принадлежавший ему. Вот это письмо. Providence, Род-Айленд, проспект Стрит 100, 8 марта 1928. Уважаемый доктор Виллет, наступило наконец время, когда я должен сделать признание, которое много раз вам обещал, и которого вы давно ждете. Я очень ценю и никогда не забуду о вашем терпении по отношению ко мне и о вашем доверии к моему здравому смыслу. Теперь я готов говорить и первым делом считаю своим долгом с покорностью признать, что мне не удалось добиться долгожданной победы. Вместо триумфа меня ждал кошмар, и в моем письме вы прочитаете не похвальбу победителя, а мольбу о помощи и совете ради спасения меня и всего мира от кошмара, который не в силах осознать и измерить человечество. Помните письма Феннера от давней экспедиции в Патюксет? Это надо повторить, и как можно быстрее. От нас зависит больше, чем можно сказать словами. Я вызвал к жизни чудовище, но сделал это ради науки. Теперь ради жизни на Земле вы должны помочь мне вернуть его обратно во тьму. Я покинул Патюксет навсегда, и мы должны уничтожить все, что там есть живого или мертвого. Я больше туда не поеду, и вы не верьте, если кто-то скажет, будто видел меня. Об этом я расскажу вам при встрече. Теперь я дома, и надеюсь, вы сразу же приедете, как только у вас появится 5-6 часов свободного времени, чтобы выслушать меня. Мне нужно много времени, но поверьте, еще никогда и никому вы не были так нужны. Моя жизнь и мой разум – самое меньшее, что сейчас находится под угрозой. У меня не хватает смелости открыться отцу, ибо он вряд ли в состоянии понять все. Однако я сообщил ему об угрожающей мне опасности, и он нанял 4 частных детективов охранять дом. Не уверен, что это поможет, ибо они действуют против сил, которым даже вы вряд ли сможете противостоять. Приходите быстрее, если захотите застать меня живым и узнать, как вы можете спасти Вселенную от ада. Приходите в любое время. Я не выхожу из дома. Не звоните, потому что неизвестно, не захочет ли кто-нибудь помешать вам. Будем молиться всем богам, какие только есть, чтобы мы встретились. В отчаянии. Чарльз Декстер Барт. Поскриптум. Если вы увидите, убейте доктора Аллана и растворите его тело в кислоте. Не сжигайте его. Доктор Виллет получил это письмо в 10:30 и тотчас отменил все дела на день и на вечер. Однако до 4 он был занят и все это время терялся в самых страшных догадках, так что выполнял свою работу не более чем с механической добросовестностью. Хотя для любого постороннего человека это письмо звучало бы странно, будто его писал сумасшедший, доктор Виллет слишком хорошо знал Чарльза, чтобы отмахнуться от его слов. Он был совершенно уверен, что в дело замешаны какие-то древние и ужасные силы, и замечание насчет доктора Аллана вполне совпадало со слухами, ходившими о таинственном коллеге Варга. Виллет ни разу его не видел, однако много раз слышал о его внешности и поведении. Поэтому предполагал, чьи глаза скрываются за черными очками, не сходившими с языка соседей. Точно в 4 доктор Виллет был у дверей дома Вардов. Однако к своему огорчению узнал, что Чарльз не сдержал обещания никуда не выходить. Охранники были на месте, но заявили, что молодой человек, по-видимому, сумел преодолеть свой страх. Он довольно много говорил утром по телефону, казался испуганным, спорил. Один из детективов запомнил, как он отвечал какому-то незнакомому голосу фразами типа «Я очень устал и хочу отдохнуть. Я не могу никого сейчас видеть. Вам придется меня извинить. Пожалуйста, подождите с решительными действиями, пока мы не придем к какому-нибудь компромиссу. Извините меня, но мне надо от всего отрешиться. Поговорим позже». Потом, вероятно, подумав и осмелев, он выскользнул из дома так, что этого никто не заметил, и вернулся в час. Не проронив ни слова, он поднялся по лестнице, и там, видно, страх вернулся к нему, потому что он ужасно закричал, войдя в библиотеку, а потом захрипел, словно его пытались задушить. Когда же привратник поднялся наверх, чтобы узнать, в чем дело, он смело встал на пороге и молча прогнал его, напугав почти до бесчувствия. Потом он верно принялся двигать шкафы, потому что были слышны грохот, скрип, скрежет, а закончив с этим, куда-то ушел. Виллет спросил, не оставил ли он ему записку, и получил отрицательный ответ. Привратник никак не мог прийти в себя, испугавшись чего-то в облике и поведении Чарльза, и попросил лекарства, чтобы привести нервы в порядок. Почти 2 часа доктор Виллет напрасно прождал Чарльза Варда в библиотеке, посматривая на покрытые пылью пустые книжные полки и мрачно усмехаясь при взгляде на пустую панель на камине, с которой еще год назад смотрел Джозеф Карвин. Через какое-то время в комнате начали сгущаться тени. Исчезло веселое солнышко, и доктор ощутил непонятный страх, который является в сумерках, предваряющих приход ночи. Наконец приехал мистер Варт, удивленный и рассерженный отсутствием сына, для охраны которого он потратил много сил. Он понятия не имел о просьбе Чарльза встретиться с доктором Виллетом и обещал немедленно поставить его в известность, как только Чарльз появится. Прощаясь с доктором, он выразил отчаянное беспокойство по поводу состояния своего сына и попросил доктора сделать все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Виллет с удовольствием покинул библиотеку, в которой будто все еще оставалось что-то страшное и нечистое, несмотря на пропажу портрета. Он ему никогда не нравился, и даже теперь, хотя доктор не жаловался на свои нервы, он ощущал настоятельную потребность поскорее оказаться на улице. На утро Виллет получил записку от старшего Варда с сообщением, что Чарльз так и не вернулся. Мистер Вард упомянул о телефонном звонке доктора Аллана, который сообщил, что Чарльз некоторое время пробудет в Патюксете, и его не надо беспокоить. Это необходимо, потому что самого доктора Аллена неожиданно и неизвестно на какой срок отзывает дела, и Чарльзу придется присмотреть за опытами. Чарльз передавал всем привет и сожалел, если внезапное изменение его планов причинило кому-то беспокойство. Мистер Вард первый раз слышал голос доктора Аллена, и он пробудил в нем неясные воспоминания и внушил ему страх. Получив столь противоречащие друг другу послания, доктор Виллет растерялся. Он не сомневался в искренности Чарльза, но что ему думать, если Чарльз сам изменил собственные планы? Молодой Вард писал, что его новое жилище таит в себе чудовищную угрозу, что и его бородатого приятеля надо любой ценой уничтожить, что сам он ни за что не вернется по Тюксе, и вот он уже обо всем забывает и едет в самый эпицентр зла. Здравый смысл подсказывал доктору оставить в покое молодого человека со всеми его странностями. Однако, наверное, инстинкт не позволял забыть об отчаянной мольбе. Виллет еще раз перечитывал письмо и еще раз убедился, что оно не бессмысленное и не сумасшедшее, хотя написано довольно бессвязно. От него веяло неподдельным страхом. И в соединении с тем, что доктор уже знал, оно несло в себе такие явные намеки на некий кошмар вне времени и пространства, что доктор не посмел дать ему примитивное объяснение. Несомненно, где-то есть кошмары, и не имеет значения, что мы о них не знаем. В любую минуту мы должны быть готовы им противостоять. Почти целую неделю доктор Виллет обдумывал возникшую дилемму и все более склонялся к мысли нанести Чарльзу визит в Патюксет. Ни один приятель молодого человека не осмеливался нагрянуть туда, да и старший Вард знал о внутреннем устройстве дома только то, что сын сам ему рассказывал. Однако Виллет понимал, что назрела необходимость серьезно поговорить с пациентом. Тем временем мистер Вард стал получать от своего сына короткие, отпечатанные на машинке записки, которые он должен был переслать миссис Вард в Атлантик-Сити. В конце концов, доктор решил действовать, и несмотря на странные чувства, пробуждаемые старыми преданиями о Джозефе Карвине, а также новейшие открытия и предупреждения Чарльза Варда, храбро отправился в бунгало, стоявшее на высоком берегу реки. Движимый любопытством, Виллет уже бывал в здешних местах, хотя ни разу не заходил в дом и даже не объявлял о своем присутствии, поэтому дорогу он знал. В конце февраля он сел во второй половине дня в свой маленький автомобиль и отправился по Броуд-стрит, размышляя об экспедиции, которая началась на этой самой дороге 157 лет назад и должна была совершить нечто непонятное до сих пор. Поездка по приходящей упадок окраине не заняла много времени, и вскоре показались чистый Эджвуд и сонный Патюксик. Виллет повернул направо к Локвуд-стрит и доехал до самого конца дороги. Потом заглушил мотор и отправился на север. Туда, где над прелестной речкой возвышался крутой берег на фоне затянутых туманом просторов. Домов здесь было мало, так что никакой ошибки не могло быть насчет одинокого бунгало с бетонным гаражом, расположившегося на высоком берегу слева. Быстро пройдя неухоженную гравийную дорожку, доктор твердой рукой постучал в дверь и без дрожи в голосе заговорил с бандитского вида мулатом, когда он приоткрыл ее. Доктор сказал, что ему необходимо тотчас же повидаться с Чарльзом Вардом по очень важному делу. Никаких отказов не принимается, а если его не впустят, то он расскажет об этом мистеру Варду-старшему. Мулат пребывал в растерянности, но когда доктор Виллет толкнул дверь, все же прижал ее, на что доктор, лишь повысив голос, повторил свое требование. После этого где-то в темноте раздался громкий шепот, от которого у доктора по телу побежали мурашки, хотя он сам не понимал, чего так испугался. «Впусти его, Тони! Почему бы нам не поговорить?» Шепот внушил доктору страх, но от того, что последовало за этим, его охватил ужас. Дощатый пол скрипнул, и обладатель странного резонирующего шепота явился его глазам. Это был никто иной, как сам Чарльз Декстер Вард. Тщательность, с которой доктор Виллет вспоминал и записывал состоявшуюся в тот день беседу, говорит о том значении, которое он ей придал в то время. Ему пришлось признать очевидные изменения, происшедшие в Чарльзе Декстере Варде, и поверить, что молодой человек говорил с ним волей разума, не имевшего ничего общего с тем разумом, развитие которого доктор наблюдал в течение 26 лет. Спор с доктором Лиманом вынуждал доктора Виллита стремиться к максимальной точности, поэтому он определенно датирует безумие Чарльза Варда тем временем, когда он начал посылать своим родителям письма, отпечатанные на машинке. Они совсем другие, нежели Вард писал раньше, и отличаются даже от последнего не очень связанного письма, полученного доктором Виллитом. В них есть странная архаичность, словно изменения, происшедшие в мозге Чарльза Варда, высводили поток ощущений и впечатлений, сохранившихся в его подсознании с детского увлечения стариной. Автор делает определенные усилия казаться человеком сегодняшнего дня. Однако дух писем и даже отчасти язык принадлежат прошлому. Когда Вард решился принять доктора в полутемном бунгало, его речи и жесты тоже несли на себе печать прошлого. Он сделал легкий поклон, предлагая доктору Виллиту сесть, и сразу же заговорил своим странным шепотом, первым делом решив объясниться по поводу голоса. «Я простудился», — сказал он, — «из-за проклятого речного воздуха. Вы должны простить. Полагаю, вы приехали по поручению моего отца, ибо он обеспокоен моим здоровьем. Однако тешу себя надеждой, что и вам не из-за чего тревожить его». Виллит внимательно вслушивался в слова Варда, но с еще большим вниманием изучал его лицо. Он нюхом чуял, что что-то тут было не так, и вдруг вспомнил, как ему рассказывали об испуге привратника Экширца. Увы, в комнате было темно, но он не стал просить, чтобы открыли ставни. Вместо этого он всего-навсего задал вопрос, почему Вард неделю назад написал ему такое горячечное письмо. «Я как раз подходил к этому», — ответил хозяин дома. «Вы ведь знаете, нервы у меня совсем никуда не годятся, поэтому иногда я говорю странные вещи, за которые не могу отвечать. Я уже не раз ставил вас в известность, что нахожусь на пороге величайшего открытия, и от этого у меня временами голова идет кругом. Любой бы испугался, узнай он то, что знаю я. Но теперь уже недолго ждать. Я совершил глупость, засев дома и позволив охранять себя. Нельзя останавливаться на полдороге. Мое место здесь. Мне известно, что соседи болтают всякое, и, увы, я позволил себе слабость поверить им. В том, что я делаю, нет ничего дурного. Пока я делаю, это правильно. Если вы будете терпеливы и подождете еще полгода, то ваше терпение будет вознаграждено сторицей. Вам, наверное, известно, что я нашел способ изучать прошлое по источнику куда более надежным, чем книги, и вы сами сможете оценить значение того, что я в состоянии предложить историографии, философии, изящным искусством благодаря открытым мною вратам к знанию. Мой предок уже знал все это, когда безмозглые людишки ворвались к нему и убили его. Я должен пройти его путь по меркам своих слабых сил. На сей раз ничто не должно помешать, и уж тем более не должны помешать мои собственные дурацкие страхи. Молю вас, сэр, забудьте все, что я вам написал, и не бойтесь ни этого дома, ни тех, кто в нем работает. Доктор Аллен достойный человек, и я ужасно виноват перед ним, ибо говорил о нем дурно. Жаль, что нам пришлось расстаться, но у него есть и другие дела. Его вклад в мои исследования никак не меньше моего, и теперь мне кажется, что когда я испугался достигнутых мной результатов, я испугала его, ибо он мой первый помощник. Вард замолчал. Доктор не знал, что ему думать и что говорить. Он чувствовал себя дурак дураком. слушая на удивление спокойное отречение от письма, но не мог отделаться от мысли, что только что произнесенная речь бредовая, чужеродная и явно сумасшедшая, тогда как трагическое послание не вызывало у него сомнений в авторстве Чарльза Варда, каким он знал его всегда. Виллит попытался перевести разговор на прошлое и напомнить молодому человеку кое-какие случаи, желая воссоздать обычную атмосферу их прежних бесед. Однако это привело к непредсказуемым результатам. То же самое происходило потом в беседах с другими психиатрами. Из мозга Чарльза Варда как будто исчез целый пласт памяти, в котором было заложено главным образом знание современных реалий и его собственной жизни, словно поток сведений о старине, полученных им в детстве, всплыл из бездны подсознательного и затопил все остальное. Знания молодого человека о прошлом производили ненормальное и нечистое впечатление, и он всеми силами старался их не выдавать. Стоило Виллиту упомянуть о каком-то любимом старинном объекте и его мальчишеских изысканий, и Варт не мог удержаться, чтобы не рассказать нечто такое, чего никак нельзя было ждать от простого смертного. И слушая его гладкую речь, доктор лишь пожимал плечами. Ну, откуда молодой человек узнал о том, что 11 февраля 1762 года, которое пришлось на четверг, с головы жирного шерифа свалился парик, когда он перегнулся через перила на представление в театральной академии мистера Дугласа, располагавшейся на Кинг-стрит, или о том, что актеры чудовищно искромсали текст искренних любовников? Стила и публика едва ли обрадовались закрытию театра, случившегося через 2 недели по настоянию Баптиста. Вероятно, в старых письмах можно было бы найти упоминание о дьявольски неудобной коляске Томаса Сабета, которую он привез из Бостона. Однако ни один здравомыслящий историк никогда не сказал бы, что у Эпинетуса Олни вывеска «Аляповатая корона», которую он велел намалевывать, когда переименовывал свою таверну в «Королевское кафе», скрипела в точности, следуя первым нотам новой джазовой пьесы, которую с утра до вечера можно слышать по радио по Тюксити. Варт, однако, недолго распространялся о старине. Современные и личные темы он отмел сразу же. Отдав себе волю и повоспоминав прошлое, довольно быстро заскучал. Он явно желал утомить своего гостя, чтобы он ушел и никогда больше не возвращался. Для этого он предложил Виллиту осмотреть дом и, не дожидаясь ответа, повел его по всем помещениям, от подвала до чердака. Виллит зорко глядел вокруг, однако лишь обратил внимание, что книг слишком мало, если вспоминать опустевшие книжные шкафы в доме Варда. А так называемая лаборатория – всего-навсего видимость. Следовательно, и настоящая библиотека, и настоящая лаборатория находятся где-то в другом месте. Но где? Не выведав ничего о тайных занятиях молодого человека, доктор Виллит до наступления вечера возвратился в город и все в подробностях пересказал старшему Варду. Они пришли к единодушному выводу, что мальчик явно не в себе, но решили пока не предпринимать никаких действий. Самое главное, миссис Вард должна была оставаться в совершенном неведении насчет состояния ее сына, несмотря на его странные, напечатанные на машинке послания. Мистер Вард решил сам навестить Чарльза, устроив ему что-то вроде сюрприза. Однажды вечером доктор Виллит усадил его в свою машину, отвез к бунгало и стал терпеливо ждать его возвращения. Визит затянулся, а когда отец покинул дом, на нем лица не было. Принимали его почти в точности, как Виллита, разве что Чарльз очень долго не появлялся после того, как его отец заставил впустить себя и властным жестом отослал прочь португальца. Да, в его поведении не было даже намека на сыновью любовь. В комнате горели совсем слабые лампы, и все равно Чарльз жаловался на рези в глазах. Говорить нормально он не мог, будто бы потому, что у него в ужасном состоянии горло, и в его натужном шепоте было что-то пугающее, чего мистер Вард никак не мог о нем забыть. Решив действовать совместно ради спасения душевного здоровья молодого человека, Мистер Уарт и доктор Виллет стали по крупицам собирать все сведения, какие только могли им понадобиться в их деле. Начали они со слухов по Тюксити. И это оказалось не самым трудным, потому что у обоих были друзья в тамошних местах. Большая часть работы легла на плечи доктора Виллета, так как с ним говорили охотнее, чем с отцом. И он сделал вывод, что жизнь молодого Уарда представляет собой нечто несусветное. Досужие языки не переставали обвинять домочадцев молодого Уарда в вампирских преступлениях прошлого лета. Приезжавшие и уезжавшие по ночам грузовики все более будоражили людей, которые предполагали самое ужасное. Местные торговцы рассказывали о странных заказах, которые передавал им, как правило, бандитского вида мулат. Но главным образом о непомерном количестве мяса и свежей крови, поставлявшихся двумя мясными лавками по соседству. В доме жили всего три человека, которые при самом болезненном аппетите не могли съесть все, что закупали. Еще люди слышали шум, доносившийся из-под земли. Проверить эти слухи было гораздо труднее, тем не менее, даже самые нелепые из них имели реальную основу. Ритуальное пение так продолжалось, но исключительно когда в окнах гас свет. Возможно, шум доносился из подвала, но люди настаивали, что слышали голоса из-под земли. Вспомнив старые предания о катакомбах Джозефа Кармана и предположив, что дом был выбран исключительно благодаря его местоположению, ибо где-то здесь была ферма Кармана, как следовало из документов, найденных за портретом. Виллет и мистер Вард уделили этим слухам особое внимание и довольно долго, но безуспешно искали дверь на крутом берегу реки, о которой упоминали старые рукописи. Что же до мнения соседей об обитателях бунгало, то скоро стало ясно, что мулат вызывал омерзение, бородатый доктор Аллен в очках – страх, а бледного молодого ученого попросту ненавидели. За последние 1-2 недели Вард очень изменился. Даже не пытался быть любезным и говорил только неприятным шепотом. Да и то в случае крайней необходимости. Эти сведения, полученные из самых разных источников, мистер Вард и доктор Виллет обсуждали довольно долго и педантично. Они пробовали, как могли, использовать дедукцию, индукцию и конструктивное воображение и сопоставлять все известные факты из последних лет жизни Чарльза, включая отчаянное письмо, которое доктор показывал его отцу со скудными документальными свидетельствами о Джозефе Карве. Они бы ничего не пожалели за возможность заглянуть в бумаги, найденные Чарльзом, так как им было совершенно ясно, что ключ к безумию молодого человека заключен в том, что он узнал о колдуне и его делах. И все же в том, какой оборот приняла эта непонятная история, нет ни малейшей заслуги мистера Варда или доктора Виллета. Отец и врач пребывали в полной растерянности и бездействовали, не зная, как им распорядиться тем неопределенным и неосязаемым, с чем они столкнулись, а напечатанные на машинке письма молодого Варда приходили все реже и реже. Наступило первое число, когда происходят все банковские расчеты, и служащие в банке стали в изумлении качать головами и звонить друг другу. В конце концов, в бунгало к Чарльзу Варду были отправлены знавшие его в лицо официальные представители, которые спросили, почему подпись на его чеках похожа на грубую подделку, и не очень успокоились, когда молодой человек шепотом объяснил им, что это результат нервного потрясения, которое он никак не может исправить. Он сказал, что почти не в состоянии написать правильно ни одну букву, и может доказать это письмами к родным, которые вынужден печатать на машинке. Однако банковских служащих привело в недоумение не столько это неприятное обстоятельство, в котором, в общем-то, не было ничего особенного и подозрительного, и не столько слухи, распространившиеся в Потюксите, которые дошли до кого-то из них, сколько непонятная речь молодого человека, свидетельствующая о полной потере памяти в отношении всего, что касалось финансовых дел. А ведь прежде он с ними справлялся без всякого напряжения. Что-то с ним случилось ненормально, несмотря на его связанную и разумную речь, если он неожиданно стал совершенно невежественным в жизненно важных делах. Более того, хотя эти люди не были близко знакомы с Вардом, они не могли не обратить внимания на перемену в его речах и манерах. Конечно же, они слыхали, что он занимается стариной. Даже самый увлеченный историк или археолог не мог с такой достоверностью перенять фразеологию и жесты другого века. Короче говоря, странный шепот, параличные руки, плохая память, изменившиеся речи и поведение убеждали банковских служащих в тяжелой болезни стоявшего перед ними человека, которая стала причиной зловещих слухов. Покинув бунгало, они решили немедленно и решительно поговорить с Вардом отцом. Таким образом, 6 марта 1928 года состоялась долгая и серьезная беседа в конторе мистера Варда, после чего доведенный до крайности отец, чувствуя свое бессилие, вызвал доктора Виллита. Виллит посмотрел на нелепые каракули на чеках и мысленно сравнил их с почерком, каким было написано последнее отчаянное письмо. Разница была совершенно очевидной. Однако в новом почерке доктору Виллиту почудилось что-то очень знакомое. Похожие на птичьи следы буквы имели явно старинное написание и резко отличались от тех букв, которые прежде выводила рука Чарльза Варда. Доктор не мог прийти в себя от изумления. Но где он мог их видеть? Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Чарльз сошел с ума. Совсем никаких сомнений. А так как в этом состоянии он не мог распоряжаться своим имуществом и поддерживать контакты с окружающим его миром, то необходимо было немедленно поместить его под присмотр врачей и начать лечение. Именно тогда вызвали психиатров. Доктора Пека и доктора Уэйта из Провиденса и доктора Лимана из Бостона, который мистер Вард и доктор Виллет дали исчерпывающую информацию и которые совещались в заброшенной библиотеке их молодого пациента, не забыв просмотреть те книги и рукописи, которые там еще оставались, чтобы получить представление о его духовных запросах. Они также прочитали письмо, которое Чарльз отправил Виллету, и согласились с тем, что занятия Чарльза Варда могли разрушить или, в лучшем случае, покалечить обыкновенный разум. При этом они выразили сожаление, что не могут познакомиться с теми книгами и бумагами, которые Чарльз держит под рукой. Однако с пониманием отнеслись к тому, что если это и возможно, то только после посещения бунгало. Виллет с лихорадочной энергией еще раз просмотрел все имевшиеся у него документы и опросил встречавшихся с Чарльзом людей. Именно в это время он разговаривал с рабочими, ставшими свидетелями того, как Чарльз нашел документы за деревянной панелью с портретом Карпа, а также отыскал вырезанные из Journal статьи с описанием странных происшествий в городе. В четверг, 8 марта, доктор Виллет, доктор Пек, доктор Лиман и доктор Уэйт в сопровождении мистера Варда нанесли молодому человеку краткий визит, не скрывая его цели и дотошно расспрашивая своего несомненного пациента. Чарльз же, хотя долго не появлялся перед неожиданными гостями и был весь пропитан странными и малоприятными запахами лаборатории, когда наконец пришел, кстати, очень взволнованный чем-то, был настроен мирно и тотчас признал, что его память и душевное равновесие много претерпели от непосильных занятий. Ему как будто даже не пришло в голову возражать против настоятельного желания гостей осмотреть другие помещения, и вообще он продемонстрировал блестящие умственные способности, если не считать провала в памяти. Несомненно, врачи растерялись бы, наблюдая такую спокойную уверенность в себе, если бы слишком архаичные речи и подмены в его сознании современных идей также архаичными не выдавали его душевную болезнь. О своей работе он рассказывал не больше того, что уже прежде сообщал родным и доктору Виллету. О своем отчаянном письме доктору Виллету отозвался как об обыкновенной истерике. Судя по его словам, в доме не было никакой другой библиотеки и никакой другой лаборатории, кроме тех, которые он и не думал скрывать. А свое бегство из-под родительского крова ему не составило труда объяснить пропитавшими все и вся запахами. На вопрос о слухах, ходивших по Тюксити, ответ тоже нашелся. Мол, все это не больше, чем разыгравшееся воображение любопытных соседей. Что касается местонахождения доктора Аллена, то ему об этом известно не было. Однако он уверил своих визиторов, что бородатый мужчина в очках появится, как только возникнет необходимость в его присутствии. Рассчитываясь с неразговорчивым мулатом, который не пожелал ответить ни на один вопрос, и запирая бунгало, которое пока надежно оберегало свои ночные тайны, Варт не выказал никакого беспокойства, разве что несколько раз останавливался, как будто прислушивался к каким-то очень далеким звукам. Было совершенно очевидно, что он относится к происходящему с философским спокойствием, даже смирением, словно это временное, незначительное препятствие, которое доставит гораздо меньше хлопот, если пойти ему навстречу и раз и навсегда с ним разобраться. Несомненно, он был убежден в том, что благодаря своим выдающимся способностям одолеет неприятности, к которым его привели провалы в памяти, потерянный голос, изменившийся почерк, его таинственные занятия и эксцентричное поведение. Все согласились с тем, что пока не стоит ничего сообщать его матери, и мистер Варт взял на себя обязанность якобы от имени сына послать ей напечатанные на машинке письма. Варда привезли в частную больницу доктора Уэйта, расположенную в уединенном и живописном месте на Коннектикут-Айленд, где его подвергли тщательному и всестороннему обследованию. Именно тогда были обнаружены физиологические отклонения от нормы, замедленный обмен веществ, странная кожа и несбалансированные нервные реакции. Больше других обеспокоился этим доктор Уиллет, так как он наблюдал Варда с младенчества и единственный мог реально представить, сколь ужасны перемены в деятельности его организма. Даже овальная родинка, с которой он родился, исчезла с бедра, зато на груди появилось большое черное пятно, может быть шрам, неизвестный доктору Уиллету и заставивший его задуматься о том, не был ли молодой человек отмечен дьявольской печатью участников святотатственных ночных сборищ в безлюдных и малодоступных местах. Доктор никак не мог выбросить из головы фразу зачета о суде над салемскими ведьмами, которую Чарльз показывал в давние времена, когда еще ни от кого не прятался со своими находками. Она гласила: «Мистер Т. Б. в одну из ночей наложил дьявольский знак на Бриджит С., Джоната А., Саймона О., Деливеранс У., Джозефа К., Сьюзен П., Митабл К. и Дебору Б.». Безотчетный ужас наводило на доктора Уиллета лицо Чарльза Варда, пока он не понял причину этого. На лбу, над правой бровью, появилось нечто, чего там никогда не было. Крошечный шрам, и в точности такой, какой был на старом портрете Джозефа Карвера. Возможно, след таинственного ритуального надреза, которому оба подверглись на определенной стадии своих оккультных занятий. Пока Варт ввергал в недоумение врачей больницы, самое пристальное внимание было уделено почте, адресованной ему или доктору Аллу, который мистер Варт приказывал пересылать ему. Уиллет предполагал, что это почти ничего им не даст, так как все действительно важное, вероятно, передавалось с Аказии. Тем не менее, во второй половине марта на имя доктора Аллена пришло письмо из Праги, которое заставило и доктора, и мистера Варда серьезно задуматься. Написанное старинными неразборчивыми буквами, но не иностранцем, оно выдавало тот же разрыв его автора с современным английским языком, какой был в речи Варда. Вот это письмо. Клейнштрассе 11, Альштадт, Прага, 11 февраля 1928. Брат, Валмусине Метатроне, нынешним днем я получил твое сообщение о результате их манипуляций с присланными мною солями. Сия ошибка может означать только то, что надгробия были переставлены до того, как Барнабус предоставил мне материал. Такое часто случается, и тебе сие не хуже известно, потому какой результат ты имел с материалом, взятым с кладбища Королевской церкви в 1769 году и со старого кладбища в 1690 году, кое тебе пришлось уничтожить. То же самое случилось и у меня в Египте, тому лет 75. На память, о чем мне остался шрам, который мальчишка видел в 1924 году. Я когда-то говорил тебе и повторяю ныне: не вызывай того, с чем не можешь справиться. Ни из мертвых солей, ни из потусторонних сфер. Помни всегда слова и остановись, ежели появится сомнение в том, кто явился тебе. Из 10 камней 9 давно уже другие. Пока не спросишь, до тех пор не узнаешь наверняка. Этими днями я имел весточку от Ха, у которого вышла неприятность с солдатами. Вроде он жалеет, что Трансильвания теперь не венгерская, а румынская, и уехал бы, не будь его замок полон того, о чем мы знаем. Однако об этом он уже верно сам отписал тебе. В следующий раз ты получишь от меня кое-что из восточного кургана, что, смею надеяться, доставит тебе большое удовольствие. А пока не забудь, что мне нужен БФ, если есть возможность заполучить его Г. Из Филадельфии ты знаешь лучше меня. Бери его первым, если хочешь, но только не доводи его до упрямства, потому что мне тоже нужно поговорить с ним потом. Иёк Сатот Небладзин. Саймон О. мистеру Д. К. в провинции. Мистер Варт и доктор Виллет пребывали в полной растерянности от этого очевидного доказательства чего-то безумия. Потребовалось время, чтобы они проникли в суть прочитанного. Получалось, что исчезнувший доктор Аллен, а не Чарльз Варт, был главной фигурой в Потюксете. Это объясняло прежде необъяснимые вещи в последнем отчаянном письме Варда, и что означают инициалы ДК в отношении бородатого незнакомца в черных очках. Единственное объяснение, которое приходило в голову, было слишком фантастическим, даже для не имеющих границ дьявольщин. Кто такой старый Саймон О, которому Чарльз 4 года назад наносил визит? В прошлом уже был один Саймон Ор, или Иедеди в Салеме, исчезнувший в 1771 году, чей своеобразный почерк доктор Виллет наконец-то сопоставил с почерком, каким была написана формула на фотокопии, показанной ему когда-то Чарльзом. Какие кошмары, тайны, какие противоречия и ошибки природы вернулись через 150 лет будоражить старый Провиденс с его мирными двускатными крышами и древними куполами. Отец Чарльза и его старый доктор не знали, что им думать и что делать, поэтому отправились в больницу к Чарльзу, чтобы как можно деликатнее расспросить его о докторе Аллане и о визите в Прагу, и о том, чему он научился от Саймона или Дэдди Уорна из Сали. Молодой человек был вежлив, но не уступчив, и просипел только что, насколько ему известно, доктор Аллан прекрасно умеет общаться с душами усопших. Следовательно, его коллега из Праги, кто бы он ни был, владеет тем же даром. Покинув больницу, мистер Варт и доктор Виллет пришли к малоутешительному выводу, что они сами подверглись дотошному допросу и, не открыв для себя ничего нового, выложили своему сидящему в заперти подопечному все, что было в письме из Праги. Доктор Пек, доктор Уэйт и доктор Лиман не сочли нужным придавать большое значение странной переписке молодого Варда, ибо им было известно тяготение людей эксцентричных и страдающих одинаковой манией держаться друг за друга. И они решили, что Чарльз или Аллен попросту разыскали какого-нибудь иммигранта, возможно, видевшего почерк Орна и старавшегося тщательно копировать его, чтобы стать как бы новым воплощением давно умершего человека. Наверное, Аллен такой же, и не исключено, что он уговорил молодого человека стать как бы аватары давно умершего Карла. Такие случаи известны. Ими же руководствовались упрямые врачи, успокаивая растущее беспокойство доктора Виллета насчет изменившегося почерка Чарльза Варда, о котором он мог судить с полным основанием по нескольким образцам, добытым с помощью разных уловок. Виллет наконец-то вспомнил, что ему напоминает этот почерк. Почерк Джозефа Карла. Однако остальные психиатры рассматривали сходство почерков как естественное проявление болезни, не желали осознавать важность открытия. Убедившись в твердолобости своих коллег, Виллет посоветовал мистеру Варду никому не говорить о письме, адресованном доктору Аллану, пришедшем 2 апреля из Трансильвании, которое без всяких сомнений было написано той же рукой, что и шифрованная рукопись Хатчинсона, отчего и отец, и доктор довольно долго медлили, прежде чем сломать печать. Вот это письмо. Замок Ференции, 7 марта 1928 года. Дорогой К. Из-за распускаемых местными жителями слухов у меня в замке побывал отряд из 20 милиционеров. Придется рыть глубже, чтобы шума было меньше. Эти румыны чертовски докучливы и изображают важных чиновников в тех случаях, когда мадьяра можно уговорить вином и обедом. В прошлом месяце М. раздобыл для меня саркофаг 5 сфинксов из Акрополя, где он должен был быть по словам того, кого я вызывал, и трижды говорил с тем, кто там был. Сначала я пошлю его в Прагу к С.О., а оттуда ждите его к себе. Он очень упрямый, но вы знаете, как с такими быть. Поистине, вы учитесь мудрости, уже не стараясь добиться сразу многого и правильного. Ибо в этом случае не надо держать видимых стражей, ведь пользы от них меньше, чем расходы. А также, и вам обоим сие уже хорошо известно, при неприятностях не приходится почти ничего прятать. Вы теперь можете путешествовать и работать где угодно, не совершая без особой надобности убийств. Однако хочу надеяться, ничто не подвигнет вас в скором времени на столь утомительное существование. Не могу скрыть своей радости от того, что вы более или менее прекратили сношения с теми, кто извне, ибо ими вы постоянно подвергаете себя смертельной опасности и сами знаете, что было, когда вы попросили защиты у того, кто не захотел вам ее дать. Вы превзошли меня в сопоставлении формул так, что ими с успехом может пользоваться другой. Но еще Борелий предполагал главное в правильно подобранных словах. Часто ли пользуется ими мальчишка? Искренне сожалею, что он становится строптивым. Увы, я это предвидел, когда он гостил у меня целых 15 месяцев. Однако не сомневаюсь, вы с ним справитесь. С помощью формулы вам его не повергнуть, потому что она действенна только на тех, кто с помощью другой формулы поднят из соли. Однако у вас сильные руки, наверняка есть нож и пистоль. Да и могилу выкопать нетрудно или воспользоваться кислотой. О, писал мне, будто вы обещали ему Б.Ф. Буду ждать своей очереди, Б. Скоро отправляется к вам. И, наверное, предоставит вам то, что вам нужно от тьмы под Мемфисом. Не забывайте об осторожности и остерегайтесь юноши. Не более чем через год вы сможете заполучить легионы из-под земли, и тогда для нас не будет предела. Верьте мне, ибо вы знаете, о, и у меня было на 150 лет больше. Нефреу Ка Най Хадот Эдвард Ха Де Карвину Эксквайр Провиденс. Однако, если Виллет и мистер Вард не показали письмо психиатрам, это не значит, что они сами сидели сложа руки. Никакая ученая софистика не могла опровергнуть тот факт, что доктор Аллен с его странной бородой и не менее странными очками, называемые Чарльзом в его последнем отчаянном письме чудовищной угрозой всему живому, поддерживал постоянную и зловещую переписку с двумя загадочными людьми, которых Вард посетил во время своего путешествия и которые открыто объявляли себя аватарами двух колдунов и современников Карвина и Сальма. Себя он, по-видимому, считал воплощением Джозефа Карвина и строил, по крайней мере, ему это советовали, планы относительно убийства мальчишки, которым мог быть только Чарльз Вард и никто другой. На людей надвигался какой-то кошмар. И кто бы его ни начал, в центре всего был исчезнувший доктор Алл. Поэтому, благодаря Богу за то, что Чарльз находится в безопасности, мистер Вард, не теряя даром времени, нанял сыщиков узнать все, что только можно, о таинственном бородатом докторе, откуда он явился в Патюксе и что о нем там известно, а также, если возможно, где он пребывает теперь. Вручив им ключи от бунгало, взятые у Чарльза, мистер Вард попросил их тщательно осмотреть комнату, в которой жил доктор Аллан, и которая стала известна как его, когда Чарльз собирал вещи, отправляясь в больницу, чтобы добыть хоть какой-то ключ в оставшихся после него вещах. Мистер Вард беседовал с сыщиками в библиотеке своего сына, которую они покинули с явным облегчением, ибо в ней они ощущали злую ауру. Возможно, они наслушались рассказов о стародавнем колдуне, чей портрет прежде висел над камином. Возможно, их пугало что-то другое и менее конкретное. Но в любом случае, они все словно надышались ядовитых миазмов, исходивших от резного камина и временами сгущавшихся чуть ли не до физически ощутимой плотности.